Глава 20. Глаза открылись, и Керс увидел нечто, напоминающее узкую пещеру. У пещеры были белесые стены и низкий ребристый потолок, треснувший посередине. Видение длилось одно мгновение. Потом мгновение закончилось, и Керс оказался в абсолютной темноте. Там не было звуков, не было ощущений. Не было ничего, кроме его мыслей и воспоминаний. И самым первым, самым ярким из них оказалось воспоминание о словах мертвой сестры, не так давно навестившей его сон. Словах о том, что есть судьба хуже смерти. А следом пришло осознание. Тварь украла его тело, украла его магию, украла его жизнь, но не убила при этом. Магия хлынула потоком, снося все. Как море, вышедшее из берегов, как пустыня, пересекшая последний барьер. Как... Существо не закричало от изумления и боли лишь потому, что было слишком ошеломлено напором. Когда Керс взывал к магии, та текла слабым ручьем. Ничего похожего на то, что происходило сейчас. Существо оборвало свой призыв к магии, и ее напор медленно, неохотно, но уменьшился. А потом и вовсе сошел на нет. «Двуногий? Эй, двуногий! Я знаю, что ты все еще там!» Позвало существо вглубь себя и прислушалось. Когда оно, расщепленное на сотню осколков, находилось внутри Керса, то с легкостью считывало каждую мысль предателя, каждое его даже неосознанное побуждение. Но сейчас присутствие Керса виделось лишь слабой тенью. Неудивительно, сплавляя их тела вместе, существо оставило от человека лишь тонкий слой внешней оболочки и ту часть, которая давала путь магии. Конечно, сумей существо воззвать к магии, оставаясь в собственном теле, оно бы и не подумало изменяться. Но магия нуждалась в человеческом теле для своего появления, или хотя бы в теле человеческом только внешне. Предатель не ответил. Вернее, ответил, но не словами, а тихим-тихим поскуливанием, которое стало громче, когда существо на нем сконцентрировалось. Просто невнятный звук, лишенный смысла. А потом возник и мысленный образ. Голый человек, скорчившийся в углу темной пещеры, прижавший колени к груди и обхвативший голову руками. А еще этот мысленный образ имел запах. От него несло ужасом, отчаянием и чем-то таким, с чем существо не сталкивалось, но что ему совсем не понравилось. Этот последний запах был заразен и ядовит. Существо отшатнулось. Нет, оно не хотело больше касаться этого. Лучше уж оно само как-нибудь. И поскорее, поскольку маги там, за пределами кокона, уже идущего трещинами, планировали злое. Быть может, раз существо не смогло контролировать такой мощный поток магии, ему следовало поступить иначе? Измениться еще раз? И существо вновь призвало магию, но когда ее поток хлынул, оно не стало пытаться управлять ею, ловить ее, хоть в чем-то заграждать ей дорогу. Вместо того существо пропустило магию сквозь свое новое тело, позволяя ей изливаться свободно. Магии было очень много. Она текла, и текла, и текла, текла и меняла существо, как текущая вода меняет камни. Текла и меняла. «Человеком?» — переспросил Арон Кирка. «Тогда кто...» Северянин замолчал, замер, пытаясь понять, что только что услышал, ощутил, пожалуй, подходящим словом было «воспринял». Ни звук, ни запах, ни предчувствие, ни... В человеческом языке не доставало слов, чтобы описать это. Нечто, чем бы оно ни было, начало усиливаться. Росло, и росло, и росло, и давление от этого нечто становилось все сильнее. Вот оно стало почти невыносимым. Инстинкт заставил Арона прижать ладони к ушам, но это не помогло. Источник нечто будто находился одновременно где-то далеко и вместе с тем внутри самого человека. Казалось, давление достигло пика, но нет, замерев на мгновение, оно продолжило рост. Еще и еще. А потом вдруг исчезло. Арон выдохнул и закашлялся. Легкие горели огнем. «Тибор, Тибор, ты чего?» Кирк смотрел на него изумленно. «Я... чего?» Кашель прекратился, боль в груди стихала. Дар торопился излечить тело. «Сперва застыл, как истукан, а потом тебя перекосило». «Неудивительно». «А ты сам, ты ничего не почувствовал?» Кирк нахмурился. «Да не было ничего, ни звука, ни ветерка». «Вот как?» Арон еще раз обвел взглядом поле скелетов, такое мирное под ночным небом. На мгновение остановился на черепе, в котором так и сидела мятежная тень. «Сейчас вернемся в лагерь, а эти старые кости... Сперва я выслушаю твое объяснение, потом то, что скажут старейшины вольных. А на обратном пути посмотрим. В степь придется ехать этой же дорогой». Явление пришло незадолго до рассвета и застало Лиса в постели. Явление ворвалось в его разум, смяло все сны в лепешку и вышвырнуло юношу в реальность. Подмастерье попытался поставить барьеры, хоть как-то защитить свою суть, но явление этого не заметило. Оно давило, давило и давило. Давило целую вечность. Когда все закончилось, Лис осознал, что лежит на полу, скорчившись, обхватив себя руками. Во рту стоял кисло-соленый вкус крови. Болели руки, болели ноги, болела голова. «Живой?» — спросил откуда-то сверху знакомый голос. Подмастерье попробовал было подняться, но тут же со стоном упал. «Лежи так», — разрешил учитель, — «и призови, наконец, дар. Или, думаешь, вылечиться без магии?» Признаться, что он вообще ни о чем не думал, Лис не посмел. «Это ведь божественное явление», — прохрипел он. «Точно, как 8 лет назад. Почему жрецы не предупредили?» «В том, что это явление, ты, мой дорогой ученик, прав. Но вот божественное ли?» Магистр Ковель задумчиво посмотрел куда-то в пространство. «Вообще-то я пришел сказать о другом. Магистр Драу прислал сообщение, что отбывает по неотложному делу. Суд над тобой будет отложен до его возвращения». «Суд отложен!» — радостно выдохнул Лис и даже сумел приподняться с пола и встать на одно колено. Правда, на этом силы его иссякли. «Учитель, отъезд магистра Драу связан с явлением?» «Уверен в этом». Учитель кивнул и повернулся к двери. Остановился. «Кстати, насчет твоей идеи. Мы почти закончили высчитывать местонахождение полуэльфа Митрила. Осталась самая малость. Если благодаря ему мы сумеем проникнуть внутрь купола, ты получишь полное прощение всех грехов, независимо от исхода суда».